Роща оказалась небольшой и раскинулась в виде подковы, в центре же, как я и думал, расположился небольшой водоем, из которого выходил тоненький ручеек, теряющийся в нескольких сотнях метрах от источника в каменистой почве. Рядом с водой стояли несколько десятков небольших тентованных фургонов на высоких колесах. Чуть в стороне на лужайке паслось стадо овец и коров. Всего примерно сотня одних и десятка два других. Под деревьями дымились костры или даже костерки. Уж очень маленькие они были или просто вот-вот затухнут. И там же находились люди. Кто-то лежал в тени, надвинув шляпу на глаза, другие переговаривались между друг другом, третьи, в основном женщины, возились с маленькими детьми. «Похоже, рабыню сегодня ты не получишь, угу». «На бандитов они не похожи», — согласился я с ней, поняв недосказанное девушкой. «Хотя, все еще может измениться и она на нас нападут, так что, говори сразу, которая из женщин тебе приглянулась больше всего». «Бармина, хватит уже, заканчивай со своими шуточками», — поморщился я. «Нас заметили, когда до лагеря осталось метров 150. И то обнаружили не часовые, несколько человек, которых сидели в седлах на лошадях и смотрели во все стороны, но только не в рощу, в которую мы вошли с другой стороны, а группка мальчишек лет 10-11. На их тревожные крики весь лагерь поднялся на уши, спящие схватились за оружие раньше, чем успели подняться на ноги. Даже у некоторых женщин в руках появились короткие мушкеты и пистоли. Навстречу нам вышли пятеро мужчин. Трех из них наше появление заставило нарушить отдых, судя по минимуму одежды, штаны с помочами да нательная рубашка. Почти в такой же зимой в армии ходят солдаты, только у местных другой цвет, серый, да ткань грубая даже на вид, зато кремневые мушкеты с длинными стволами и внушительным калибром миллиметров эдак в 25. Остальные двое были одеты в куртки и шляпы, у одного из этой пары был штуцер под капсюли, у второго перечница. Многоствольное кремневое ружье. Все пятеро несли на лицах ту или иную степень небритости. Один и вовсе почти что уже небольшую рыжеватую бороду отрастил. «Кто такие?» — крикнул один из полуодетых. «Зачем сюда пришли?» «Путники мы. Заблудились. Потом учуяли дым от ваших костров и решили попросить помощи», — быстро ответил я, пока Бармина своим острым язычком не настроила незнакомцев против нас. «Вас только двое?» «Да», — подтвердил я. «И вы все эти вещи несли на руках. Где ваши лошади? Они пали или напали волки?» Продолжил допрашивать меня мужчина. «Я боевой маг и могу справиться с какими-то волками», не выдержала Джинния. «Я и мой, вот он со мной. Из-за местных духов мы потеряли свое транспортное средство и достать новое в этих местах невозможно. И я хочу, чтобы вы доставили нас в ближайший нормальный город. Вы маг», недоверчиво произнес Стрелок с многостволкой. «Ты сомневаешься в моих словах, глинорожденный?» Прищурилась девушка, и через мгновение ее руки от кончиков пальцев до локтей окутало оранжевое пламя. «Простите его, мисс. Сэм, извинись перед леди». Самый первый из заговоривших с нами не сильно пнул Стрелка по лодыжке. «Прошу извинить меня, мисс, я не хотел вас обидеть, богом клянусь», — торопливо произнес тот. «Прощаю, и за это пусть донесет мои вещи до фургона, в котором мы поедем», и с царственной небрежностью Бармина уронила на землю свою рюкзак и тюк с меховой одеждой, которая ночами ее согревала. Разрезы пришлось зашивать мне, так как девушка просто не знала, как управляться иголкой и ниткой с шилом и наперстком. Без последних же двух предметов штопка грозила исколотыми и натертыми пальцами. У всех пятерки от такой бесцеремонности упала нижняя челюсть, а девушка даже внимания не обратила на их остолбенение, мало того, спокойно прошла мимо и направилась к водоему. «Господин, просто Виктор, я спутник этой девушки. Слежу, чтобы она не наломала дров и вообще не встряла в какую-нибудь неприятность. А это с ней происходит постоянно. Виктор, вы откуда? То есть, вы откуда вообще? В данный момент из, французского Квебека, из той местности, из тамошних гор», пустился я в объяснение, при этом чуть не ляпнул про Канаду, которая еще не существует. Правда, а есть ли вообще Квебек в этом мире и времени? Кстати, из Квебека, от лягушатников, насторожился собеседник. Акцент у тебя не французский. Там промежуточная остановка у нас была. А вообще, я с мисс Барминой Алла Аруфа из России и летели на побережье Калифорнии, но столкнулись с враждебно настроенными духами, и пришлось упасть на землю. К сожалению, транспортное средство разбилось, и сделать новое в ближайшее время не представляется возможным, поэтому пришлось идти дальше пешком, развел я руками. А как к вам обращаться? Том Смит, это мой сын Джеффри, указал он на молодчика с многостволкой, потом кивнул на прочих. Майк Тиронс, Арчи Джексон и Гарри По, и мы предпочитаем без всякого выканья, Виктор. Буду иметь в виду. Значит, ты русский. В Калифорнию за золотом летели. За золотом. Хм, нет, конечно, зачем? Пожал я плечами. Будь оно мне так нужно, то остановился в Колорадо. Золото есть в Колорадо. Представленный как Арчи Джексон, парень с капсюлькой, аж подался вперед. Да погоди ты, шикнул на него Том, потом посмотрел на меня. Твоя женщина помощь нам окажет или вы оплатите проезд, как захочешь сам. Есть и деньги, и может помочь отбиться от врагов, ответил я. Но за помощь в бою уже сами плату назначим, просто так услуги свои не предоставляем. Тем более, у вас совсем не гостиница, условия не ахти. Довезем бесплатно. За каждый бой по 10 шиллингов, за каждого убитого краснокожего дам 1 крону, за шамана, если, не приведи Господь, с ним столкнемся, заплачу гинею. И за 5 дней пути еще 1 гинею. Кормежка из общего котла бесплатно, отдельный фургон выделю лично для ее магичества с самым мягким ходом и не скрипучий. Годится, кивнул я, но будет условие. Какое? Насторожился англичанин. Нам нужно добраться до любого города или городка, где есть аптека, лавка или несколько лавок, трактир и где больше 50 домов. После этого мы вас составим. И желательно уложиться в неделю дороги, максимум дней 8, потом Магесса сама вас покинет от скуки. За 8 дней, нахмурился собеседник. Угу, стоимость 2-3 дней прощу, а за 4 попрошу как за полную 5-дневку. Без ножа режешь, мистер. Где ж я тебе такой большой город найду, вокруг только одни ранчо да шахтерские поселки, где 100 человек едва наберется. Отец, карту можем сейчас посмотреть, у нас же есть, вмешался в нашу беседу Джеффри и был награжден злым взглядом отца, после чего стушевался и уже совсем тихо добавил. Да я так, к слову, просто хотел помочь, сам разберусь. Вот что, Виктор, иди к госпоже магу, а мы тут посовещаемся, куда бы путь направить. С магом-то можем и изменить путь, пройти рядом с индейскими тропами. Хорошо, кивнул я и зашагал вслед за Джинней. Ее мешок, к слову, так и валялся на земле, никто пока не горел желанием за него браться, а я даже и не собирался. Принесут ее вещи, повезло девушке, а нет, то пусть за ним возвращается сама. Пора уже немного ее приучать к порядку и уважению, жаль, то времени нет, то ситуация не самая подходящая. Бармину я нашел в воде, где она смывала пыль и грязь после 2-дневного пешего перехода. У девушки хватило ума поставить зеркальную иллюзию и иллюзорного кошмарного стража, вроде как пустынного Дева. Вреда эти чары никому нанести не смогут, но смотрится 3-метровая гуманоидная фигура с внушительной пастью и когтистыми лапами страшно, любого доведет до мокрых штанов. После девушки помылся и я, а там уже пришло время трогаться в путь в новой компании. К слову, мешок с вещами моей спутницы уже лежал в выделенном нам фургоне. «Мисс, мистер, я Адам Шеферд. К вашим услугам», — приподнял шляпу над головой наш возничий, мужик звероватого облика из-за густой черной бороды и длинных волос, да и сложением больше походил на медведя. «Виктор», — представился я, — «все вопросы ко мне, Адам. Тебя можно так называть. Как пожелаете, мистер Виктор. Просто Виктор, я предрассудками и снобизмом не страдаю. На нее внимания не обращай, все маги со странностями. Да и ваш товарищ, Сид, сказал, что общение приемлете простое. А ты, Виктор», задал невинный вопрос возница, и непонятно было, как реагировать и что он хотел узнать. Про мои странности и не маг ли. В любом случае, после моих слов мне стало неловко. Я алхимик, Адам. С разными травками, жидкостями и порошками я могу сделать почти что угодно, сказал я, и вышло вроде как нейтрально, магом не назвался, но способности свои обозначил сравнимыми с магическими. Фургон представлял собой прямоугольный ящик с бортами высотой до колена, длиной в 3 ярда и шириной в 1,5. Размеры указал те, что назвал мне Адам. Тащила повозку крепкая рыжая или бурая лошадь, сверху на 5 дугах крепился матерчатый тент. Причем материя была чистенькая, с минимум заплаток и с обоих торцов от пыли и насекомых закрывалась пологом. В общем, по осмотру всего каравана переселенцев я признал, что нам выдали самые лучшие. Даже животинка выглядела упитаннее и резвее, чем ее товарки в остальных повозках. Бармина растянулась в полный рост на ворохе свежей травы, накрытой куском небеленого грубого холста. Я пристроился на самом краю повозки поближе к вознице, с которым понемногу разговорился. Узнал, что в караване 20 семейств, это чуть больше сотни человек, едут они из Канзаса в Калифорнию, где сейчас настоящий золотой бум происходит. Старшим у них Том Смит, фермер, бывший траппер и бывший солдат армии Ее Величества. Все люди рассчитывают пусть не на золото, но хотя бы на надел плодородной почвы, о которой слухи дошли аж на до Виргинии. Мол, сунь сухую ветку от яблони и на следующий год она даст целых 3 урожая. Кукуруза такая большая вырастает, что скрывает взрослого мужчину на коне, а початок можно заряжать в большую пушку и тот едва в жерло пролезет. Пушного зверя столько, что за месяц можно набить 100 связок шкурок. И прочее, и прочее. И конечно в первую очередь всех интересовало золото. О, это драгоценный и редкий металл. Тот, который на протяжении всей хорошо известной истории человечества был омыт кровью. Каждый грамм этого инертного металла, добытого старателями, утоплен в сотнях литров человеческой алой жидкости. Наш фургон ехал третьим в колонне, чтобы меньше глотали пыль пассажиры. Примерно через час ко мне подъехали 2 всадника, Арчи Джексон и Джеффри Смит. «Мистер, отец сказал, что через 6 дней сможем подъехать к Даркрайку, хорошему и большому городу с аптекой, трактирами, магазинами со всякой всячиной, только придется проехать по краю индейских земель через 3 дня. Госпожа Мак справится с их шаманами». Поинтересовался у меня подъехавший к повозке младший Смит. «Ты сомневаешься во мне, глинорожденный?» Рявкнула из-за полога Джинния и добавила в голос ультразвука, отчего ближайшие лошади испуганно заржали и ускорили шаг. Под наездниками и вовсе заплясали, когда те придержали их на месте, где так вдруг стало страшно. «Я справлюсь с любым шаманом, слышал?» Обратился я к переселенцу. «Да, мистер. Прям так жутко стало», совсем тихо ответил он. «Привыкай, с ней тебе еще не раз захочется напрудить в штаны». От греха подальше Джеффри свалил в сторону, выполнив свою миссию по доставке информации. А вот обладатель капсюльной винтовки остался. «Что-то нужно?» – спросил я. «Арчи?» «Да, так точно, мистер». «Арчи?» – кивнул тот в ответ. «Я тут подумал, вспомнил слова про золото в Колорадо. Это точно, ты сам его видел. И пристально посмотрел мне в глаза. А я проклял свой болтливый язык. Не видел, лично нет». Услышал от одного путешественника, что неподалеку от Дён, где-то в скалистых горах, в небольшой речушке намыл 10 кг с товарищем за короткий срок. Золотая жила там шла на глубине пары метров. Это где-то восточнее центра штата, точнее даже юго-восточнее, ответил я, буквально пытая свою память на те крохи информации, что знал. Если все правильно помню, то первое месторождение нашли в горах, как раз сейчас там, то есть... В моем мире, южный пригород Денвера. И как раз 10 килограмм благородного металла в неглубокой золотоносной жиле. Потому-то и запомнил из-за таких круглых цифр. А сейчас я даже примерно ничего сказать не могу с учетом всех изменений в этом мире. Тут вообще сплошь одни странности. Оружие уже капсюльное появляется, хоть и в крайне малом числе, а ведь это самое начало 19 века в сравнении с моей землей, но про США никто ни слухом, ни духом. О долларе даже словечко на ушко не сказал никто. Французы сидят себе в факториях, а должны уже после 7-летней войны в середине 18 века частью отдать, частью продать Англии свои земли в Северной Америке. Полный взрыв мозга. И спрашивать напрямую опасаюсь. Когда узнавал у Адама, когда, мол, он приехал сюда, в каком году или его родители, если родился сам уже в Канзасе, тот сообщил, что он сюда перебрался сразу после окончания войны с французами, без конкретных дат. И вот попробуй тут угадать, когда это. Плохо, пригорюнился Арчи. Там хватает и маленьких рек, и больших. Попробуй тут угадай, которая из них золотоносная. Лазу бы искательскую, да где ее найти-то, они редкие и стоят таких денег, которых во всем караване не сыскать. Мой СЛ, спутник может такие лозы делать, вновь подала голос Джинния. Попроси его хорошенько, и он тебе ее задешево сотворит. Вот же сучка-то, а!» Со злостью восхитился я выходкой Бармины. «Да от меня же теперь половина каравана не отстанет, пока каждому не подарю такую лозу». И ради чего сказала, зачем ей это нужно. «Это правда». Буквально воспрянул духом мой собеседник, да и Адам рядом со мной тут же повернул ко мне лицо, на котором были видны все признаки страшной болезни, золотой лихорадки. «Не совсем», — буркнул я, — «у меня нет ни одного ингредиента, нет нужных материалов и инструмента. Здесь я ничего не могу сделать. Я с парнями могу достать вам что угодно, любую траву, корни или зубы койотов или волков, только скажите», — торопливо заговорил Арчи, даже начал выкать. «Да и я помогу, чем сумею», — поддержал его Адам. «Вот свалились на мою голову эти два а. Так, стоп, стоп», я выставил руки вперед, отгораживаясь от обоих золотоискателей. «Я не знаю местных трав и прочих штук. Раньше всегда работал совсем с другими. Вот ты знаешь, что такое ацетилсалициновая кислота или видел перманганат калия». Оба англичанина стушевались и слегка поникли духом, судя по выражению их лиц. «Так вы просто попробуйте все и сравните, вы же самый лучший алхимик, каких я видел в жизни», подпустил грубой лести Арчи, перейдя на выканье. «Я вам процент буду в банк откладывать со всего найденного золота, богом клянусь». «Хорошо, я подумаю», сказал я, лишь бы сейчас отделаться от него. «Только уговор. Никто кроме нас троих, четверых не должен знать ничего про лозу. Собирай все травы, камни, кости и зубы, шерсть с перьями. Принеси мне специи, которые ваши женщины в котел кладут. Срезай смолу с деревьев, личинки и куколки насекомых неси. В общем, тащи все, что увидишь, а я буду говорить, что из этого самое подходящее. Своим товарищам скажешь, что я попросил в обмен на, у тебя ничего не болит, так, чтобы не очень сильно. Вроде нет», развел тот руками. «Зуб 2 недели назад болел, но мне его кузнец наш вырвал. Скажи, что опять у тебя зуб заболел, другой, а я пообещал тебе микстуру сделать от зубной боли, вот ты и собираешь мне травы да когти». «Да, мистер, вот только что заболел у меня зуб». Арчи правдоподобно, хотя, у него же недавно была практика хорошая, скривился, словно, от зубной боли и схватился ладонью за щеку. «Пойду вам травы собирать, только не рискуй зазря и без особого рвения, чтобы никто про наш уговор не узнал. На всех я ничего делать не стану, вообще никому лозу не дам, хоть 100 эдельвейсов и подснежников натащите», предупредил я его. «Адам, к тебе это относится в равной степени». Глава 17. За 4 дня у меня в фургоне собралась изрядная горка мешочков и коробочек со всевозможными ингредиентами. Бармина уже и сама была не рада, что не удержала в узде свой вредный характер. Когда я спросил, стоило нам остаться в одиночестве, зачем она про золотоискательскую лозу сообщила местным пионерам, то та ответила, мол, да просто так захотелось. Дезинформация про микстуру от зубной боли прошла на ура. Даже потом, якобы после излечения, когда Арчи продолжал таскать мне травы, он отговаривался версией, что таким образом отрабатывает лекарство. Арчи и Адам нашли мне медную посуду, котелок и пару разномерных сковородок. Правда, они были луженые, но час прокалки в огне костра заставили стечь все олово на землю, оставив чистый красноватый металл. Иногда я выбирался вместе с этой парой колонистов полазать по окрестностям, возвращаясь каждый раз с полезными вещами, которые будущие золотоискатели никогда мне не принесли бы. На волшебную лозу ингредиентов все еще не хватало, но зато я мог сделать кое-что другое. «Арчи, смотри», я показал знакомому англичанину и будущему калифорнийцу букетик из сушеных растений, «вот такие мне травы нужны. И посмотри скорлупу от птичьих яиц, хорошо. Или даже целые яйца. Уже не сезон, мистер, вы уж извините», с сожалением развел тот руками. «Я тут скорлупку случайно увидел. Жаль», вздохнул я. «Мистер, а когда лоза будет готова?» «Не знаю, Арчи. Не хватает всего 2 компонентов, но самых важных, без них не стоит и браться за лозу. Я пробую их выделить из других вещей, рассчитываю, что раствор или пепел чего-нибудь приобретет нужные свойства, но пока безрезультатно. Потому лоза и дорогая, что просто так ее не изготовишь, нужные части под ногами не валяются». «Да я понимаю, мистер, но понимаю головой, а сердце совсем другого хочет», вздохнул он. «Я тебе слово дал, что сделаю лозу. Даже если это произойдет в городе, где в аптеке или в магической лавке куплю необходимое, на свои деньги куплю. За 3 дня Арчи перегорел своей идеей получить практически бесплатно столь ценный предмет, как золотоискательскую лазу. Иногда я замечал, как он бросал в мою сторону недовольные взгляды, видимо, считая, что я вожу его за нос. В каком-то роде все так и было, я собирал запас нужных ингредиентов, но обманывать никого не собирался, вот еще не хватало мне испорченной ауры. Про невыполненные обещания магом Бармина меня уже давно предупредило, лучше отказать сразу или ответить расплывчато, чем пообещать и нарушить свое слово. К слову, Адам сдулся еще раньше, вчера, хватило его на 2 дня. Сегодня даже нашел отговорку, чтобы не сопровождать меня и Арчи в походе за травами и прочими радостями алхимика. Сегодня на вечернем привале я собирался заняться алхимическим заклинанием подобия. Целью были патроны к карабину, так как полубезоружным я чувствовал себя равно что голым. В условиях Дикого Запада это было чревато, несмотря на имевшуюся под рукой боевую магессу, сравнимой по силе с пушечной батареей. Чтобы чужие глаза не видели, чем занимаюсь, я попросил поставить мне большой навес, закрывающийся пологом со всех сторон. Ритуал был отработан еще в родном мире, дело было только в качестве ингредиентов, а оно не блистало, даже больше того, находилось ниже среднего уровня. Поэтому приходилось подправлять огрехи, возникающие в ходе алхимической операции собственной силой. Из-за этого вместо рассчитанного запаса в 100 патронов у меня получилось всего 30. Уф, тяжело что-то, выдохнул я и вытер пот со лба. Рядом в раскрытой небольшой деревянной шкатулке с врезным замочком лежали 15 целевых и 15 полуоболочечных патронов. Завтра нужно будет отстрелять по одному из каждого типа, чтобы убедиться в качестве всей партии. Не хватало еще, чтобы образец был бракованным и вместо 30 свинцовых смертей у меня имелись лишь 30 красивых финтифлюшек, годных, разве что, в качестве висюлек украшений дикарям. Вторая партия ингредиентов была предназначена для увеличения нашего с Барминой капитала, на который я рассчитывал закупить необходимые вещи для создания заклинания межмирового портала. У меня имелось в наличии золотые монеты номиналом в 1 франк и немаленькая кучка серебряных по 5,2 франка, также несколько серебряных шиллингов, которые получил от колонистов. Серебро копировать не имело смысла. Как-никак золото имеет большую покупательскую способность и меньшие размеры с весом при равной сумме. Плохо было одно. К французским вещам, даже деньгам на территории колонии Ее Величества относились с неприязнью. Но золотых монет Великобритании у меня, к сожалению, не имелось, потому пришлось копировать франки. Через час передо мной лежали 15 монет с бюстом консула Бонапарта на одной стороне и надписью «1 франк» в окружении венка на другой. Сил и ингредиентов еще немного оставалось, и я решил их потратить на копирование магазина к оружию. «Все, я выжат», — сообщил я в никуда и рухнул на подстилку. Утренняя побудка вышла хуже некуда. «Мистер, мистер, индейцы, просыпайтесь скорее!» Сквозь сон в мои уши ворвался напуганный голос Саддама. «Мистер, убью!» После обещания Джиннии, которая спала в палатке по соседству с моим навесом и была разбужена криками, колонист мгновенно замолчал, но свое черное дело сделал, я проснулся, а чужие слова об индейцах прогнали всю сонную хмарь и желание попытаться заснуть вновь. «Черт!» – прошипел я, приложившись мизинцев на левой ноге по медному чайнику. Кое-как одевшись, прихватив карабин, я выскользнул из-под полога и оказался на улице. Адам нашелся неподалеку, он беспокойно топтался в 10 метрах от наших с Барминой жилищ и смотрел то куда-то в сторону, то на палатку Джиннии. Заметив меня, он чуть ли не бегом оказался рядом. «Мистер, там индейцы, Том меня за вами и госпожой магом послал, чтобы, значит, вы помогли их отогнать», торопливо произнес он. «Много, 5 десятков. Пока стоят, ждут чего-то, как бы не шаманов своих. Если так, то дело наше плохо, так ведь скоро наши души полетят к апостолу Петру. Не торопись к нему навстречу», буркнул я. «Иди к агенту Смиту и скажи, что маг скоро прибудет и даст всем прикурить. Смит не агент, он не продает ничего, простой фермер. Плевать, взмахом руки я его оборвал, просто передай мои слова». Когда колонист умчался, я направился к палатке Джиннии. «Бармина, жду тебя через 5 минут во всей красе на боевой позиции». Если уложишься раньше, то будет тебе бонус. Какой, потом решу, сказал я в сторону плотной материи, которая скрывала девушку. Это приказ, не думай не выполнить его, ясно. Индейцы выстроились в линию примерно в 300 метрах от нашего лагеря. Несколько десятков человек на лошадях или мустангах, я не разбираюсь и точно сказать не могу. У каждого ружье, все полуобнаженные и раскрашенные яркими рисунками, даже лошади и те имели на своей шкуре узоры. Подробностей на таком расстоянии рассмотреть не получалось. Где она, где маг? Накинулся на меня Смит, стоило мне появиться рядом с группой авторитетных колонистов. Сейчас будет. Расскажи, как давно они тут? Сколько всего? Никто не знает, хмуро ответил Том. Когда туман рассеялся, они уже там стояли. Насчитали 64 краснокожих гада. Просто стояли и все. Да, кивнул тот. Это Кроу, по раскраске видно. Думаю, шаманов они ждут. Матерь Божья. Следом за англичанином и я выматерился по-русски, донес до окружающих тройной петровский загиб. И было с чего. В нескольких метрах перед индейцами внезапно возникли два вихря, которые вмиг вобрали в себя траву, верхний слой почвы и превратились за минуту в трехметровые человекообразные горбатые фигуры с ручищами, которые касались пальцами земли. «Нам конец», — сглотнул Смит, в один миг утративший сильный загар на лице, который сменился синюшной бледностью, это земляные элементали. «Против элементали никакой маг не выставит, проклятие, зачем я купился на твои обещания защиты?» Внезапно заорал он и повернулся лицом ко мне. «Из-за тебя и твоей девки мы все погибнем». Помолчал бы, одернул я мужчину. «Я еще сдержусь, но вот если Бармина услышит, и тогда тебе конец будет, ясно. А с элементалями она легко справится, ей они на один зуб. Она старшего демона с моей помощью прикончила, что ей какие-то ожившие куски земли». Тот сглотнул, побледнел, но во взгляде вместо паники и отчаяния мелькнула искра надежда. Пробормотав что-то извинительное в духе, мол, черти попутали, не я говорил, а нечистый моим языком шевелил, мужчина быстро отошел от меня в сторону. Элементали двигались медленно, в развалочку, но расстояние между нами сокращалось очень быстро из-за огромных шагов созданий. При этом туши после каждого шага становились крупнее и плотнее, так как при каждом прикосновении к земле магические сущности вбирали в себя все, до чего дотягивались. При этом вся масса травы и земли сминалась в монолит по прочности, не уступающий бетону. Это я проверил лично, выстрелив дважды в гигантов, когда они приблизились к нашему лагерю на 150 метров. Пули просто отлетели, отбив несколько чешуек с поверхности элементаля. «Твою маман!» — выдохнул я, крепкие орешки. «Бармина, что кричишь?» — раздался над ухом голос девушки. «Ты уже здесь, отлично!» — с облегчением произнес я. Потом напустился на нее. «Вроде бы 5 минут тебе давал, а ты сколько сюда добиралась?» «Ровно 5 минут», — лениво ответила она и широко зевнула, прикрывшись ладошкой. «Смотреть по сторонам надо, а не стрелять куда попало. Им твои пули не опаснее, чем тебе столкновение с комаром. Ты справишься с ними». Том сказал, что это элементали, и местные маги стараются не связываться. «Элементали», — брезгливо скривилась девушка. «Вот это убожество! Появись здесь настоящие элементали, и все глинорожденные уже давно бы были мертвы. Кто же это тогда?» «Просто сильные духи. Шаманы давно их прикормили, делились своей магической силой, и те им служат. Сейчас шаманы напрямую ими управляют, стоит ударить по духам с достаточной силой, нанести им тяжелую рану или развеять, и вместе с ними погибнут их кукловоды от отката. Так чего ты ждешь?» Почти завопил Том, вновь оказавшийся рядом, подошедший сразу, как увидел Магессу. Они уже рядом. Джинния даже не повела глазом в его сторону. «Он прав, Бармина», — поддержал я Тома. «До них уже 50 метров, еще чуть-чуть и они начнут крушить повозки. Мне нужно нанести удар быстро, чтобы шаманы не успели разорвать контакт и попали под откат, тогда они погибнут и нападений больше не будет. Я таких одаренных не люблю, они бьют из-под тишка, тайком вместо честного прямого боя. Даже демоны иногда бывают честнее их и легко вступают в прямой бой, хотя твари те еще. Бармина, люди боятся, того гляди начнут разбегаться, попадут под пули индейцев, и тогда наша победа будет не победой. В конце концов, ты обещала защищать их всех». Перебил я ее. «Какой же ты скучный. Вас, глинорожденных, уже столько, что пару десятков погибших никто не заметит. Я замечу. Внезапно рявкнул со злостью Смит. Выполняй уговор. Джинния мазнула по человеку недобрым взглядом, и в один миг окуталась ревущим пламенем. Я даже испугаться не успел, как пламя сползло с девушки, как мыльная пена под напором душа. Но исчезать огонь и не думал, вместо этого под ногами Джинния и бесформенный ревущий сгусток очень быстро трансформировался в небольшую змею, нет, в дракона, нет, черт, не могу опознать, что же за существо свернулось в несколько колец вокруг ног Бармины, скрыв ее до талии. Больше всего похоже на китайского дракона, то самое мифическое существо со змеиным телом, двумя передними тонкими лапами, вытянутой головой крокодила с тремя парами узких витых рогов, загнутых назад и расположенных в виде веера на макушке. «Вот слабый элементаль огня!» — крикнула с невероятным восторгом девушка и взмахом руки отправила существо в сторону земляных гигантов, которые выросли уже выше 4 метров и оказались в нескольких шагах от повозок, поставленных в ряд, отделяющих нас от врагов. Глаз едва успел заметить движение огненного создания, метнувшегося к враждебным порождениям магии индейских шаманов. Правого земляного истукана дракон ударил головой в грудь и пробил насквозь. Одновременно с этим хлестнул хвостом по голове второго, испепелив твердейший монолит, который не брали пули, в пепел. После таких ударов оба великана мгновенно развалились. С момента атаки прошло всего несколько ударов сердца, а рядом с фургонами лежали две дымящихся горы земли вперемешку с травой и тут же висел в воздухе огненный худой китайский дракон метров 7-8 в длину. По мановению руки Джинни элементаль сорвался с места и полетел в сторону индейцев. Не знаю, были ли они ошарашены видом того, как быстро погибли творения шаманов или до них еще не дошло это осознание, но летящий сгусток пламени со змеиными чертами мигом заставил их действовать. Большая часть разрядила ружья в элементаля и тут же развернула своих мустангов хвостами в нашу сторону, чтобы потом сорваться в бегство, нахлестывая своих скакунов, совсем не жалея их. А вот меньшая, видимо, самая молодая группа, сразу после выстрелов, откинули в сторону разряженные мушкеты и с гиканьем понеслись на раскаленного противника. Эти 10 человек были обращены в пепел дыханием элементаля, да-да, созданная Джинней тварь широко разинула пасть и выдохнула широкую струю пламени метров на 50, под которую попали атакующие враги. От лошадей и людей не осталось ничего, только дым, искры и улетающие в небо черно-багровые хлопья пепла. Уничтожив малую часть отряда, элементаль бросился в погоню за остальными. «Бармина, твой огонек сколько врагов догонит и убьет?» — спросил я у девушки. «Всех». После ее ответа я повернулся к старшему Смиту. «Том, ты сказал, что индейцев было 64 человека, плюс пара шаманов, которые сейчас наверняка дохлые». «Точно дохлые», — подтвердила девушка, уже поняв, к чему я веду. «И всего выходит 64 кроны, 2 гинеи и 10 шиллингов. Плюс, 1 гинея за время охраны, ведь сегодня 5-й день стукнул нашего совместного путешествия». Мне сильно не понравилось поведение колониста, не понравились его слова в адрес Джиннии, как он с ней общался, стоило появиться опасности. Больше всего хотелось двинуть ему в зубы, но боялся, что за него вступятся его земляки, что приведен к неизбежной бойне. Оставалось наказать его рублем, то есть, шиллингом, что для американцев было всегда страшной пыткой, так как деньги они боялись потерять пуще жизни. «Да, да, я в курсе, что сейчас еще нет американцев и нет штатов, но вот этот Смит, Джеффри, По, все они куколки, из которых вырастет самая жадная и страшная нация в будущем, для которой кошелек настолько важнее жизни людей, что они придумают свою идеологию, свою демократию и человечность, которые будут работать только в отношении крошечного анклава людей на планете». Том после моих слов стиснул зубы с такой силой, что на щеках появились белые пятна и выползли вены на шее и висках. «За скальпы обещал платить», — процедил он. «Неси скальпы и деньги твои». «Про скальпы речи не было, глинорожденный», — спокойно ответила девушка и качнула кончиками пальцев. Через секунду в воздухе зависла полупрозрачная картинка, показывающая меня и Тома. Чуть позже включился звук. «Довезем бесплатно. За каждый бой по 10 шиллингов, за каждого убитого краснокожего дам 1 крону, за шамана, если, не приведи Господь, с ним столкнемся, заплачу гинею. И за 5 дней пути еще 1 гинею. Кормежка из общего котла бесплатна, отдельный фургон выделю лично для ее магичества с самым мягким ходом и не скрипучий. Скальпы подразумеваются само собой, это все знают. Через силу выдавил из себя Том. Если поймать момент тишины, то, кажется, можно было услышать, как трещит эмаль на его зубах от едва сдерживаемой злости. Скальпы – это денежные чеки. Вот оно что. Вот, значит, когда американцы стали вводить монетизацию человеческой жизни, для них чужая жизнь – кусок человеческой плоти не более чем банковский чек. Успокойся, Джинния мягко коснулась меня рукой. Даже если он не выполнит свою часть договора, договор все равно будет действовать. И вскоре он понесет наказание. Ты угрожаешь мне, мисс. Я. Девушка наивно захлопала глазками, прижимаясь ко мне. Нисколько. Ты сам себе угрожаешь сейчас, отказываясь выполнить условия договора. Не только маги страдают от невыполненных клятв. Тем из простых смертных, с кем они их заключили, достается еще больше. От прикосновения Бармины ярость, которая туманила сознание, понемногу уходила. «Предоставь мне скальпы», – процедил Том. «Договор всегда подразумевает скальпы, никак иначе». После чего развернулся и пошел от нас. «Да и плевать, не собираюсь уподобляться местным живодерам и строить бизнес на крови. Одно дело получить оговоренную сумму за бой, другое – ходить и резать волосы с кожей с мертвых людей. Тем более, в деньгах у меня стеснения нет, благодаря чарам подобия я могу наклепать себе рокфеллеровское состояние за месяц при недостатке в ингредиентах. За шаманами пойдем», – поинтересовалась девушка. Я почувствовала их связь с големами за секунду до ее разрыва. Они прятались где-то там, девушка махнула рукой в сторону дымящихся бывших позиций бывших индейцев. «Зачем? Скальпы я не собираюсь снимать», – буркнул ей в ответ. «А ты подумал, что у них могут быть нужные ингредиенты, которые ты собираешь с большим трудом и риском для жизни. У шаманов направление магии имеет много схожего с алхимией, хотя они концентрируются на ритуалистике. Но ни один ритуал без особых предметов и веществ невозможен, а вот их ты и сможешь использовать в своих целях. Хм, тогда, пошли». Оба шамана, которые управляли духами-големами, прятались в небольшой низкой юрте. Именно юрте, а не вигваме, как я исподволь ожидал. Кожа, натянутая на жерди, была тщательно выделана и очищена от волоса, на ней в великом множестве были нанесены всевозможные рисунки, от сцены охоты всадников на оленей и бизонов, до треугольников, ломаных линий, кругов и разномерных точек и клякс. «Нас тут ничем не приголубит», — выразил я опасение вслух, перед входом в юрту. «Проклятие какое-нибудь, или охранные духи. Вся сила шаманов ушла после их смерти. Они сами вытянули ее из всех тотемов и охранных рисунков, но спастись не смогли. А духи убежали, как только их хозяева перестали дышать», — пояснила девушка, которая после боя вновь стала покладистая и вполне себе милая. Стоило ей слить свою раздражительность на чужие головы, и вот вам милейший и приятнейший человек, Хаем, ифрит на белом свете. К сожалению, столько врагов в мире не найти, чтобы видеть почаще Джиннию белой и пушистой. Что поделать? Кровь ифрита в ее жилах делает девушку вспыльчивой, кровожадной, а человеческая часть из-за этого трансформировалась в язвительность и стервозность. Когда заходил в юрту, то с тоской вспомнил про выброшенный в медвежьей берлоге пистолет. Пусть там даже ненормальный ПМ был, но на расстоянии 20-30 метров пули из ИЖа свалит любого человека, как минимум, остановит с первого попадания, а там можно было бы всадить еще парочку для постановки окончательной точки. Да, патронов не осталось к пистолету, но что мешало мне сохранить несколько гильз, а потом расковырять автоматный патрон ради пороха и капсюля? То, что нельзя вытащить работоспособный капсюль, не повредив тот, есть всего лишь утверждение, годное в качестве отговорки для безруких любителей. Имея даже простой напильник и некоторое количество времени с терпением, можно получить определенное количество капсюлей. Дальше только и остается запрессовать впустую гильзу, предварительно выбив старый, насыпать пороха и отлить пулю. Можно даже из серебра, как из более твердого металла, чтобы не забивались нарезы в стволе, так как оболочку на свинец мне не придумать. А дальше просто подбирать нужные пропорции и размеры, благо, что я мог бы наштамповать сколько угодно пистолетов, случись опытному образцу в ходе испытаний сломаться. Что встал? Заходи, давай, бесцеремонно толкнула меня в спину Джинния. Я даже и не заметил, как задумался, полностью уйдя в свои мысли, встав на пороге юрты. Внутри было темно, но Бармина тут же зажгла световой шарик, отправив тот под потолок. Оба шамана выглядели живыми, будто просто заснули, и даже появление незваных гостей не смогло пробудить. Два старика с такими морщинистыми лицами и темной кожей, что казалось, будто та сделана из коры дуба. Одеты были в кожаные рубахи, выкрашенные в светлый цвет, да в штаны из того же материала. Вдоль швов на одежде тянулась мелкая бахрома из кожаной лапши. На ногах находились мокасины, украшенные когтями животных и тонкими черными иглами. Голова у каждого была украшена традиционным головным убором из перьев, который в виде шлейфа спускался до лопаток. У одного превалировало белое оперение, у второго коричневое с черным. Шаманы сидели на коленях, совсем, как японцы, перед крошечным костерком, из которого расползался по сторонам жидкий дымок с травяным приятным запахом. Вдоль стен на натянутых шнурках висели пучки трав, цветов, корешки, нанизанные на тонкие прутики листья и ягоды. Хватало костей, черепов, засушенных лап и хвостов зверей. Под ними вдоль стен стояли корзинки, сухие тыквы, коробочки и глиняные горшочки с почти тем же самым, ягодами, листьями и так далее. Но хватало и других составов, вроде костной муки, сушеных насекомых, масла, был даже янтарь, про который я даже представить не могу, откуда он здесь взялся. Трупы я трогать не стал, а вот все запасы шаманов я забрал до последнего стебелька. Пришлось немного повозиться, чтобы придумать тару, но потерянное время того стоило. Вместе же складывать в один мешок разные травинки и корешки не рекомендуется, чтобы не произошло смешивание. Не просто же так все отдельно у знахарей да шаманов с алхимиками висит или лежит. Тут дело не только в удобстве, но и в том, чтобы, к примеру, серая фурушка не задавила своей аурой, а она есть у каждого предмета в мире, а у магически активных, которые используются в ритуалах и зельях, аура очень сильна, полевой шпат и наоборот. На полпути к лагерю нас встретил Арчи. «Ты чего тут один бродишь?» – поинтересовался я. «Да вот», – замялся он, – «спасибо лично от себя сказать и передать слова Тома, что вас больше не ждет никто. Лагерь сворачивается и уходит в другую сторону, подальше от индейских территорий. В Дарк-Райк никто не поедет, извини». «Ты-то что извиняешься?» «Виноват Том ему и ответ держать. Вы его убьете?» – напряженно спросил он. «Да». «С огромным удовольствием испепелю его», – быстро произнесла Бармина. «Нет, все равно наказание за невыполненный договор его настигнет». Мы с Джинни ответили одновременно. «Так, это, я не успел сказать», – мужчина засуетился, полез за пазуху и вытащил увесистый мешочек. «Тут плата за дорогу и убитых индейцев, но немного, только за тот десяток, который видел сгоревший, за прочих воинов и шаманов Том запретил отдавать деньги». «Хотя мы все хотели отдать свои сбережения». «Рано или поздно», — ответит Арчи. «В этот момент лучше держаться от него подальше, чтобы краем не задело». «Давай сюда деньги». Я забрал мешочек, взвесил его в ладони и закинул в мешок с травами, потом мотнул головой назад. «А шаманы вон там валяются, я их не трогал и элементаль пощадил». «Так они». «Тьфу ты», — сплюнул я. «Не в том плане, что пощадил и жизнь оставил». Просто они уже дохлые были к тому времени, не было смысла сжигать. Да ты сам можешь посмотреть, совсем не трогал, и даже скальпы не снял, с удивлением спросил колонист. Совсем, я не живодер, ваши уклады не для меня. Ну да, ага, рассеянно ответил собеседник. Я тогда схожу туда, посмотрю, можно, или вы еще не все забрали. Да иди уже, поморщился я, догадавшись, что именно влечет мужчину в юрту к шаманам. «Спасибо, Виктор. А насчет лозы? Я тебе слово дал и хватит уже об этом. Лозу найдешь или в банке, если такой в городе будет, или в аптеке. Оставлю на твое имя, как сможешь, заберешь. Спасибо». Глава 18. До Дарк-Райка я с Джинни добрались только через 2 дня. Из-за скотского поступка Смита мы потеряли почти сутки, а так бы уже вчера вечером смогли заселиться в местную гостиницу. Реальность очень сильно разбила мои ожидания. Я-то рассчитывал увидеть поселение в стиле вестернов, двухэтажные деревянные домики с верандами на первом этаже, стеклянными окнами, немного пыльной центральной улицей, на которой ковбои, шерифы с бандитами устраивают дуэли. А моим глазам предстал небольшой поселок с грязными улицами, канавами и колдобинами, с кучками навоза и этот же навоз, растертый ногами и копытами тонким слоем по дороге. Серые невзрачные домишки от одного этажа и до трехэтажного, лишь малая часть окон имела остекление, остальные закрывались ставнями. Между домами под стенами лежали кучи мусора, в которых копошились собаки и роились насекомые. Прямо на моих глазах на втором этаже одного из домов в окно высунулась рука с медным кольцом, из которого вылилась мутная жижа на одну из собак под стеной. Та с визгом отскочила в сторону и зашлась в брёхе. А уж запах, который витал в воздухе, буквально резал глаза и носоглотку не хуже лукового, только был во сто крат гаже. И мне еще будут говорить про вред автомобилей. Да по мне лучше выхлопные газы, чем окружающий смрад и навоз под ногами. Тут вообще его чистят, вывозят или он сам выносится за пределы городка на подошвах, копытах и колесах. Да, что-то тут не вижу я намеков на горячую ванную и мягкую перину, протянул я. На лице спутницы отразилась вся гамма чувств от омерзения до тоски. Фу, ну и гадость же. Как хочешь, но ты должен обеспечить меня нормальной комнатой, заявила она. Эх, знала бы ты, как меня корежит от женских слов в адрес мужчины, которые начинаются со слова «должен», ответил я. Ладно, давай пройдемся, может, дальше будет лучше, здесь как-никак вшивая окраина. Шли по краю улицы, выбирая золотую середину между загаженной дорогой и замусоренными придомными тропинками. Местное население было пестрым, больше всего имелось европейцев, правда, лица у них обветрились и загорели до такой степени, что по цвету уже с индейцами можно сравнивать, чуть меньше азиатов и индейцев с метисами и уж совсем немного чернокожих и мулатов. Но вот у последних было больше всего, ошейников, даже у женщин, рабы. Надежды мои оправдались на все 100. Буквально через 150 метров улица поворачивала влево, и там начинался опрятный и приятный глазу квартал. Пожалуй, он чем-то даже походил на постройки сценаристов. И почти сразу же нас остановили трое мужчин. Пара здоровяков в этой троице щеголяла в пыльниках из серого грубого холста и широкополых шляпах, в руках каждый держал кремневую перечницу под плащом, в поясных кобурах угадывались пистолеты. Третий был одет в кавалерийское галифе, что легко определялось по кожаным нашлепкам в нужных местах, где ткань сильнее всего истиралась от седла, высокие сапоги с квадратными носами, темно-синюю куртку, коричневую рубашку, на шее был повязан красный платок, голову защищал от солнца видавший виды котелок. На куртке висела медная пластина с какой-то чеканкой, но рассмотреть и тем более опознать ничего я не смог. «Мистер, мисс, вам дальше нельзя», — остановил нас взмахом ладони пионер. «Ступайте дальше по улице туда, там ночлежка недорогая имеется и трактир с умеренными ценами. За какую-нибудь услугу выдадут тарелку бобов или кукурузной каши и кружку пива, если у вас денег даже на это не хватит. А здесь живут уважаемые люди, которых может побеспокоить ваш вид и ваше поведение». От немедленно удара промеж глаз огненным шаром этого субъекта спасла только усталость бармины, а потом я успел перехватить инициативу. «Мистер, мы так похожи на бродяг, которым по карману только ночлежка и дешевый трактир», — спросил я обладателя неведомого значка. Тот с ответом не стал торопиться, просто провел медленно взглядом по мне от шляпы до кончиков ботинок и многозначительно хмыкнул. «Позвольте представить госпожу боевого мага бармину Алла Аруфа. Я ее спутник, можете просто обращаться по имени, Виктор. Мы из России, у вас проездом, не конкретно в этом городке, а вообще на материке. Наше транспортное средство сломалось и дальше пришлось путешествовать пешком». «Боевой маг?» – недоверчиво спросил пионер. «Да, боевой маг. Понимаю, что наш вид не самый благопристойный, но нужно учитывать время, которое мы провели в дороге и ночевке в дикой местности. Что-то я не слышал про боевых магов среди краснокожих», — подал голос один из плащей и смачно плюнул в нашу сторону. «Только вонючие шаманы, которые без плясок и бубна не способны даже высморкаться в твою сторону. Господа, еще несколько секунд такого хамского поведения, и я не смогу удержать мисс бармину Алла Аруфа от справедливого наказания таких грубиянов, как вы. Давайте в качестве демонстрации она разрушит вот этот дом». Я кивнул на добротное двухэтажное строение справа от охранников. «Или вот его она превратит в пепел», — и я указал на верблюда в плаще. «Что выбираете?» «У меня сил хватит на всех троих и половину этих домов», — приторным голоском произнесла бармина. «С чего начать? Или кого?» Девушка щелкнула пальцем, и от этого жеста с ногтя слетела яркая бело-голубая искра, которая ударила в землю, где оставила угольную отметину размером с монету. Человек, на которого я указал, невольно сделал шаг назад, когда на нем остановился взгляд Джиннии. «Стоп, стоп», – торопливо произнес пионер. «Я думаю, мы все просто погорячились. Вы устали после дороги, а мы на посту под солнцем и без обеда. Приношу свои извинения, мисс, за свои слова и действия своего подчиненного. Позвольте представиться, я Харальд Нил, маршал, а это мои помощники. Мы здесь стоим, чтобы всяческие сброты в Орионе попали в квартал к благопристойным гражданам Даркрайка. Вы к кому-то конкретно желаете пройти или точной цели посещения нет, и самое главное, это отдых, чтобы был отличный сервис. А, ванная, свежее белье, просторная комната, две комнаты, питание хорошее и тишина», принялся перечислять я, потом вспомнил про свои таланты и увлечения и добавил: «В идеале еще кладовка или чулан к комнатам, можно и отдельное помещение вне дома, сарай какой-нибудь. У миссис Рибальд есть большой дом с кучей комнат. Постояльцев у нее всего трое и проблем еще не доставляли ни разу. Это я про шум, мистер. А когда узнают, что рядом поселился боевой маг, то даже лишний раз состерегутся хлопнуть с шампанским. Еще можно поинтересоваться у мэра насчет съема дома мистера Паркинса. Он уже пару лет как уехал по делам и все не возвращается. Думаю, что сумму, которую он наставил на содержание жилища, уже всю истратили и оно перешло в собственность города. Еще у мистера Смита есть большая гостевая комната для супругов. Он принимает в своем доме на постой тех, кто обвенчался. Возможно, вам он сделает исключение, как магу и сопровождающему мага. Но у миссис Рибальд будет лучше и удобнее, и главное быстро, шампанским. Это что за постояльцы такие?» Искренне удивился я. В моем представлении местным больше подходили виски, бурбон, ром в крайнем случае, но никак не аристократическое игристое вино. «Аристократы из старого мира, мистер, здесь по каким-то делам со своими помощниками, только сами помощники пропадают постоянно за городом, что-то ищут, смотрят, слышал я, что желают поля распахивать под желтый равнинный лотос. Помощники живут отдельно, в гостинице, вон она». Собеседник махнул рукой в сторону трехэтажного здания с вычурными резными украшениями из дерева на окнах, дверях, веранде. «А дом миссис где? Только крыша видна, видите вон тот шпиль». Маршал показал чуть ли не в самый конец улицы, которая разделялась надвое, превращаясь в Т. Вот на правой стороне верхней перекладины и виднелась макушка четырехскатной узкой крыши с длинным шпилем, на котором болтался флюгер в виде какого-то животного. «Я вам Марка дам в сопровождающие, он проводит и познакомит с миссис Рибальд», — сказал маршал. «Хорошо». Через 3 минуты наша троица стояла перед высокими ступеньками огромного деревянного дома, окруженного живой изгородью. Ворот не имелось, впрочем, их я тут ни у одного дома не увидел. На стук в дверь специальным деревянным молотком, висевшим у косяка, вышла молодая мулатка с приятной внешностью, наряженная в белый передник и белый чепчик, в сером глухом платье с подолом до пят. «Здравствуй, Констанция, миссис Рибальд дома», — поинтересовался у нее Марк. «Да, мистер. Позови ее, скажи, что к ней на постой 2 человека просится, маг со слугой». На последних словах Джинния негромко хихикнула и напустила на себя царский вид, в довесок уронила рядом со мной свой мешок и словно случайно шагнула вперед. «Ну-ну, посмотрим, кто потом побежит за своими шмотками». На мысленное обращение бармена никак не прореагировала, словно оглохла в этот момент. Хозяйка дома не заставила себя ждать. Ей оказалась моложавая высокая и худощавая женщина возрастом около 50. Носила темное платье с широкой юбкой, длинными рукавами с манжетами, закрывающими половину кисти, волосы уложены в узел, скреплены 2 серебряными блинными шпильками и прикрыты маленькой шляпкой. «Добрый день, господа, чем могу служить?» — произнесла она, как только вышла на крыльцо. «Миссис Рибальд, вот госпожа Мак и ее слуга». «Спутник, а не слуга», — перебил я его. «Простите, мистер, не хотел обидеть», — тут же повинился тот. «Вы вместе, супруги?» — спросила женщина. «Просто спутники, нас связывают рабочие и профессиональные отношения, миссис Рибальди», — ответил я. «Тогда я вам предоставлю 2 комнаты. В своем доме не потерплю нарушения семейных устоев», — холодно произнесла она. «За грехом идите в дом Малкольма Фарреся. Нас вполне это устраивает. Я и маршалу в начале улицы про две комнаты объяснял. Я и мисс Бармина любим комфорт. У меня в доме есть все, но все имеет цену. Чуть ли не скаламбурила собеседница. Мы вполне платежеспособны, миссис, заверил я ее. Я пойду, миссис, мисс, мистер, раскланился помощник маршала, наш провожающий, коснувшись пальцами края шляпы. Всего хорошего, мистер Карвис, ответила ему хозяйка дома, после чего плавно повела рукой в сторону входной двери. Прошу за мной, Констанция, возьми вещи госпожи Мага. Повезло тебе, мысленно буркнул я. Комнаты нам достались на втором этаже и в разных концах коридора, хотя по соседству со мной располагались две и обе, насколько заметил, пустовали. Наверное, таким нехитрым способом хозяйка решила побороться за нравственность и облик морали в своем доме. Впрочем, мне на эти ее потуги фиолетово, скорее пусть сама потом жалеет, когда я не успею вовремя затушить один из конфликтов, в который Бармина рано или поздно влезет или же сама его и устроит. За комнату одну гинею в неделю, по 3 шиллинга в день с каждого за стол, дополнительные услуги вроде свежих цветов или амулета с ароматами будет стоить от 1 шиллинг до 5 в день, принялась доводить цены женщина. Ко мне можете обращаться по имени, Каролина. Мне нужна ванна каждый день, а лучше 2 раза в день, с ароматическим шампунем и мылом, тут же сообщила Джинния. Набор умывательных средств у вас имеется, но если он закончится, то вам придется платить дополнительно или покупать самостоятельно в лавке, дала ответ чопорная англичанка. Комната мне понравилась, с высокими потолками, просторная, с крошечным помещением, где стояла ванна из толстого медного листа с высокой спинкой и кучей завитушек в качестве украшений. Начищена она была так, что можно было увидеть свое отражение в металле. Кровать, на которой можно было уместиться впятером, была полностью закрыта балдахином. Пыли нет, служанки регулярно наводят порядок и чистят его, сообщила хозяйка про пылесборник. В комнате имелось большое окно и маленький балкончик, на котором стояли плетеные из прутьев стул и стол. Стены были обиты шелком, висели несколько картин и один гобелен, на комоде стояли фарфоровые фигурки зверей. Нас полностью все устраивает, миссис Рибальд. Заплачу сразу за неделю, вот только у меня большая часть суммы во французских монетах. Вы принимаете такие или мне сначала нужно идти в банк за разменом? Я вопросительно посмотрел на женщину. Принимаю, разумеется, и сама потом поменяю по курсу, вас же так эти мошенники менялы надуют. Отлично, обрадовался я. Тогда еще один вопрос, миссис Рибальд. У вас нет свободной кладовки или чулана, либо иной небольшой пустующей комнаты. Видите ли, я алхимик и часто провожу опыты, создаю смеси и предметы. Это опасно, с подозрением спросила женщина. Нисколько, но дым и, изредка совсем, звуки могут помешать соседям. Я заплачу за снимаемое помещение. Разумеется, вы оплатите. Хаем, та призадумалась на несколько секунд. Есть у меня каретный сарай, он не используется, стоит за домом и находится под окнами кухни и кладовых, так что, ваш шум никому не помешает. Места там должно хватить для вашей лаборатории, а будет это стоить вам 10 шиллингов в неделю. Годится, кивнул я. Где этот сарай? Констанция проводит. К слову, хочу предупредить вас, Виктор, что Констанция и еще одна служанка являются моими рабынями, и я не потерплю никакого урона им. Штраф в таком случае будет очень велик. Что вы, всплеснул я рукой, даже и в мыслях не было ничего такого. Бармина, расплатишься, хорошо. Попросил я Джиннию и передал ей шкатулку с монетами, а сам забрал мешок и узлы с ингредиентами и направился за мулаткой в сторону своей новой алхимической мастерской. Остаток дня и следующий день до полудня я отдыхал после путешествий по снегам, неуютных условий проживания в фактории, с местным сервисом французский и не сравнить, полет в холодном поднебесье и пеший марш, тряску в фургоне и очередной пеший переход по пыльной равнине.